Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. Недавно. Иногда кажется, что я не живу, а переживаю. Когда я что-то делаю и кидаюсь, очертя голову в холодную воду, и бултыхаюсь, как придется, лишь бы не околеть. Обычно выплываю, и на том спасибо. Зато позже, позже я многократно вспоминаю, как было дело. Размышляю, правильно ли поступил. Прикидываю. Как мог бы поступить иначе? Думаю, что все бы сделал гораздо лучше, если бы не всякое разное. Вижу, что упустил очевидный плюс. Мыкаюсь, озабочен грозными минусами. Жую, жую, пробую на вкус горькую слюну. Произошедшее ходит во мне по кругу. Без толку, без пользы. Я перевариваю сам себя и тем сыт. Терафима, Эскалона, госпиталь имени короля Бенуа. «Я жду», — напомнила адвокат. Тумидус не спешил. Коснувшись сенсора на стенной панели, он изменил конфигурацию больничной койки. Наверное, спина затекла. Перед собой легат держал электронный планшет. На экране один за другим всплывали документы, требующие подписания. Гай Октавиан Тумидус прощался с Лючано Барготтой. И надеялся, что навсегда. Осталось последнее. Девятая подпись. Как и прочее, она уплывет вглубь экрана, канет на дно, где начнет краткое странствие. Заверение подлинности, фиксация в недрах архивов, изменение статуса физического лица, зависящего от этого небрежного росчерка. «Я собираюсь учредить клуб», — сказал Тумидус. Он говорил медленнее обычного, следя за четкостью артикуляции. Так марширует солдат-ветеран, усилием воли, скрыв от чужого взгляда последствия ранений и груз возраста. Вчера доктора разрешили легату покинуть реанимационную капсулу, переведя его в отдельную палату. Фианина Вамбугу едва смогла добиться разрешения на посещение. Медики грудью встали на защиту пациента. «Необходим покой. Вы варвар, госпожа адвокат. Вы наемный убийца. Мельчайшее волнение сведет больного в могилу». Но упрямство, помноженная на цепкость, свойственную профессии молодой вудуни, в конце концов победила. «Полчаса, не больше», — сдался заведующий отделением. Оставалось 6 минут. «Какой клуб?» Неужели после инсульта он слегка помешался? «Клуб пострадавших от Барготты. Себя я назначу бессменным председателем. Не хотите записаться? Я дам вам членский билет. За номером 5 или 10. Изучим обстоятельства и назначим подходящий номер. Ведь вы же пострадали от него, не правда ли?» «Нет, ничего подобного». Фианина вспомнила первый разговор с клиентом, сеанс знакомства. Ло, боль, страх, острые когти. Степень Майомберо спасовала перед внезапностью. Был ли в этом виноват Барготта? Вряд ли. Можно ли сказать, что она пострадала? Нельзя, все обошлось благополучно. Однако, с того дня она ни разу не рискнула повторить сеанс с другими клиентами. Это помогло бы в работе, а вот поди ж ты. «Не врите мне», — криво ухмыльнулся Тумидус. Скупой на мимику, лишь сейчас он ясно дал гостье понять, что мышцы лица не до конца подчиняются хозяину. «Это невозможно. Встретиться с нашим общим приятелем и не пострадать. Короче, я резервирую за вами теплое местечко. Будете сидеть рядом с Лукулом, медику с контролером Этны. Вы подружитесь, уверяю». При чем тут корабельный врач, Фианина не поняла. «А вот папе Лусера он сразу понравился. Папа даже сделал ему татуировку». «Кто понравился?» «Барготта». Не стоило такого говорить. Неэтично, непрофессионально, и драгоценное время уходит попусту, как вода в песок. Но адвокат не жалела, что произнесла эти слова. Как будто защитила клиента на тайном, потустороннем суде. «Папа Лусера?» «Наш китянский антис. Они познакомились в тюрьме». Легат хрипло расхохотался. «Я в курсе, кто такой папа. Он гостил у меня на галере. Я-то думал, что он спасает гибнущий корабль. Он, оказывается, тюремного дружка вытаскивал из задницы. Вам это не кажется забавным? Карлик Антис и невропаст-экзекутор знакомятся в тюрьме, В итоге взаимная симпатия. Один делает другому татуировку под аплодисменты воров и насильников. Почему я не удивлен? Потому что вы не знаете главного. Вы в курсе антической физиологии? Когда антис возвращается из большого тела в малое, он покрыт так называемым шлаком. По виду серая пыль, прах и ничего больше. Шлак до сих пор слабо изучен. Есть версия, что это микрочастицы плоти, не до конца восстановившиеся во время перехода. Прекратите читать мне лекцию. Тумидус разозлился. Вы прекрасно знаете, что у нас, помпелианцев, нет своих антисов. Не было, нет и не будет. Мы вполне обходимся силами, доступными каждому, а не горстки мутантов. Шлаками космачей пусть занимаются ассенизаторы. Он прав, вспомнила Фианина. Эволюция помпелианцев не предусмотрела возникновение их собственных антисов. Для многих этот нюанс говорил в пользу оскорбительного вывода. Раса рабовладельцев – не энергеты и не техноложцы, а нечто среднее – метисы. Агрессивная, хищная помесь. Наверное, поэтому, щадя уязвленную гордость уроженцев Помпилии, для определения людей, наделенных способностью к переходу в расширенное состояние, все пользовались словом «антис» вместо гематрийского «нефил», вехтинского «бахадур» или вудунского «нкуя». Хотели как лучше, а получилась издевка. Лусера Шанвори обычно сохраняет свой шлак. И все равно, что-то толкало Вудуни к развитию опасной темы. Изредка, делая татуировки людям, которым папа симпатизирует, он втирает шлак в свеженаколотый рисунок. На Китти верят, что так антис берет их под защиту. Передает крохотную толику себя самого. Свойства особых татуировок загадочны, но наши бакоры в один голос утверждают... «Меня не интересует мнение бакоров», — прервал Юлигат. «А татуировки с втертым шлаком тем более. Зачем вы явились сюда? Вести светские беседы? Или за свободой для вашего драгоценного Барготты? Чтоб его фаги сожрали». «В первую очередь за свободой». «Смертельный номер». Стила сдвинулся к планшету. «Слабонервных прошу удалиться». «Он сильно изменился», — думал адвокат. «Солдафон, железный офицер, суровый идол, сама стойкость и непоколебимость. Дал трещину. Шутит, нервничает, кипит от бешенства. Последствия болезни? Итог общения с Барготтой? Нет, не может быть. Раб не в состоянии оказать влияние на хозяина, да еще такое отчетливое». Девятая подпись возникла на экране. Утонула. «Все», — подвел итог Тумидус. «Свободен, наконец-то свободен». И вновь адвокат не поняла, кого легат имеет в виду. «В целом, да», — согласилась она. «Вы аннулировали действия поправки Джексона Плиния в деле моего клиента. Амнистия — единственный случай, когда поправка может быть аннулирована до истечения срока. Кстати, Баас Тумидус, вы мой должник. Мне пришлось потрудиться, чтобы выбить для вас исключительное разрешение». «Исключительное?» Легат вернул койку в исходное положение. «Слушая вас, может предположить, что сужденный не Барготта, а я. В чем мой долг перед вами?» «Я говорю о разрешении на отмену поправки не до, а после объявленной амнистии и без прохождения медицинского освидетельствования. Запомните, Баас Тумидус, как только я разыщу моего клиента, мы вернемся к этому разговору. И если состоянию здоровья Барготты был причинен ущерб...» «Он здоров, как бык». Тумидус закрыл глаза. «Это я в больнице». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Он выходил с вами на связь?» «Не пытайтесь поймать меня на слове. Я сказал правду. Ваш клиент больше не мой раб. Никакой связи между нами нет. И уж точно он не звонил в больницу, чтобы справиться о моем самочувствии. Я исхожу из здравого смысла и личного опыта. Галактика лопнет по швам. Мир покатится в тартарары. Мы с вами подхватим чуму, сизую пузырчатку, геморрой. А этот мерзавец Барготта... дерьмо не тонет. Вот и вся уверенность». «Хорошо. Но помните, если что, я вас достану». «Не сомневаюсь». В палату ворвался лечащий врач. В комбинезоне и шапочке, голубых, как весеннее небо, в маске, закрывавшей нижнюю половину лица, он напоминал киллера-наемника из комедии «Стреляй, пока можешь». В исполнении Бадди Гая этот образ стал необычайно популярен. «Сударыня, вы злоупотребляете нашим доверием». «Уже иду». Адвокат спрятал планшет в сумочку. «Больной нуждается в отдыхе, а вы, как вам не стыдно?» Продолжая бушевать, живое противоречие собственным словам о покое, необходимом пациенту, доктор ринулся вслед за Фианиной в амбугу. Похоже, этим скандалом он хотел проложить тропочку к более близкому знакомству. После смены, в уютном ресторанчике. Что ни говори, а Вудуни была привлекательной женщиной. Когда медик вернулся, Тумидус заканчивал одеваться. Остолбенев, доктор смотрел, как легат завязывает галстук, черный и узкий. Казалось, пациент собрался на службу. Полувоенный костюм, ремни, на боку кобура. Пустая кобура выглядела неестественно. Скинутая пижама валялась на полу. «Что? Что вы делаете, больной?» «Избавляю вас от своего присутствия». «Как? Почему?» «Потому что выздоровел. Вам следовало бы лучше учить особенности нейрофизиологии помпелианцев. Недуги, подобные моему, у нас излечиваются много быстрее, чем у остальных. Итог эволюции и влияние клейма. Иначе после первой же дуэли я превратился бы в калеку». Речь легата была внятной. От скованности не осталось и следа. Доктор не сомневался. Захотел он силой воспрепятствовать побегу, вызови санитаров. Тумидус не задержится в госпитале и лишней минуты. А в реанимации появится несколько новых пациентов. «Я должен оформить под расписку». «Вот расписка. Я приготовил ее заранее. Никаких претензий». «Доктор, вы думаете, после 9 подписей мне трудно было поставить 10-ю?» «А если госпожа Вамбугу станет вас спрашивать?» «Подарите ей розу от моего имени и постарайтесь, чтобы она до крови оцарапалась шипами». На пороге легат обернулся. «Свободен», — с чувством шепнул он. Врач, изумленно моргая, глядел ему вслед. «Тамир, администрация поселка Рудокопов». «Вы мне надоели», — сказала Юлия Руф. «Я требую, чтобы мне дали связаться с моими людьми на Террафиме». Помощник Альгвасила, могучий детина с лицом обиженного ребенка, замялся. Он всегда так делал, когда начинал врать. То ли врожденная привычка, то ли сказывался недостаток опыта. «Прошу прощения, в данный момент исключено». «Почему?» «Ну, ваши друзья, убегая, повредили антенну, сейчас устанавливают дублирующее блюдце, как только работы завершатся». Юлия поморщилась. «Они не мои друзья, и вы это прекрасно знаете». «Я, конечно, верю вам». Ни капельки он не верил и смертельно боялся. В углу, притащенный сюда едва ли не силой, тосковал горный инженер Петроний Флаг. Он не знал, зачем понадобился. Зато Юлия знала. Помощник Альгвасила надеялся, что щуплый помпелянец сумеет оградить его от пси-посягательств опасной брюнетки. Вдруг она захочет превратить детину в раба. А потом, диктуя свою волю, заставит вывести ее с планеты. С нее станется. Ишь, глазищами зыркой. А Флаг контракт подписывал. Значит, поможет. Или хотя бы почуть заранее. Юлия тайком усмехнулась. Раньше, в прошлом, ставшем почти нереальным, она бы сделала из Тамирца раба даже при явном противодействии соотечественника. У нее было сильное клеймо, нищета способностям Флагка. Но сейчас детина мог не беспокоиться за свою драгоценную свободу личности. Уж скорее бы Юлии взбрело в голову совратить дурака и подбить на бегство, обещая выйти за него замуж. «У вас должна быть аварийная система связи». «Ну да, но допуск к ней строго ограничен». «Вы уведомили власти из колонны о моем пребывании здесь?» «В принципе». «В каком принципе?» «Мы связались с руководством нашей компании. Они обещали передать информацию из колонны о вас и о побеге ваших... о побеге четверых террористов». «Троих террористов», — поправила Юлия. «И одного заложника». Ей надоело повторять это раз за разом. «Ну, возможно. Знаете, госпожа Руф...» Детина вдруг, расхрабрившись, подмигнул женщине с деревенским лукавством. «Ваш заложник весьма бойко палил из тарантула. Ричард до сих пор в лазарете. В него всадили 2 или 3 разряда. Одного попадания заложнику, видимо, показалось мало. Хорошо, хоть разряды были средней мощности». Вы уверены, что стрелял именно Лючано Барготта?» «Уверен. Его опознали на входе в терминал. Вахтер, потом я лично, на эскалаторе». Детина потрогал себя за ухом, где красовался здоровенный желвак, и охнул от боли. «Врач говорит мне бы по-хорошему, тоже в лазарет. Да куда уж тут». Юлия наклонилась вперед, заглянув собеседнику в глаза. «Барготта оглушил вас, я правильно поняла?» «Врать не стану, глушил не он. Бил другой, Вехтен. Хотя бежал ваш заложник без всякого принуждения. Как чемпион бежал, скажу прямо, хоть на мобиле догоняй. И дежурному пилоту в спасботе угрожал оружием тоже он. Там камера рядом над ограждением. Так что зафиксировали. Маша, значит, тарантулом. Палит в воздух и орет: «Пшел вон!» Первый раз в жизни встречаю такого бойкого заложника». Все складывалось на редкость скверно. После бегства Вейштенов, прихвативших с собой и Барготту, на руках у местной администрации оказалась куча трупов, включая Альгвасила, погибшего при странных обстоятельствах, плюс угнанный спасбот. Насмерть перепуганные, в столбняки от свалившейся на них ответственности, тамирцы боялись собственной тени. Юлия с близнецами-гематрами. Вот последние нити, которые оставались у них в руках. Женщину сразу изолировали. Детей перевели в развлекательный центр, как здесь именовали барак с голопроектором для демонстрации фильмов, и выставили у входа охрану. Саму же помпелианку поселили в административном здании, в кабинете покойника Альгвасила. О, мрачная ирония жизни! Юлия целый день просидела с Сиднем в углу кабинета, наблюдая, как техники чинят решетку на окне, ставят дублирующую аппаратуру взамен сожженной, блокируют вход в систему дюжины комбинированных паролей, и все это время из-под тишка косятся на ведьму, словно раздумывая, подвергнуть ее коллективному насилию или бежать отсюда быстрее ветра. В итоге техники принесли раскладную кровать с матрасом, комплект белья, и еще чуточку подумали и сгинули. Зато в коридоре, у двери, объявились два мрачных рудокопа, по виду только что из шахты, но с плазменными карабинами. Даже в туалет Юлию водили под конвоем. Все это представлялось как трогательная забота о безопасности госпожи Руф. «Вы сообщили об угоне спасбота?» «Да». «А я, выходит, никак не могу связаться со Скалоной?» «Нет». «Антенна повреждена?» «Ага». Ясно представилось, что сейчас творится в совете директоров горнодобывающей компании, которой принадлежал поселок. Если они тянут время, значит, в панике. Начнись расследование, работу придется частично свернуть. Юлия не сомневалась, что Тамир – золотое дно для различных махинаций, от незаконной добычи биофлоргеназма до уклонения от налогов. Под бдительным оком следаков не слишком развернешься. Она не боялась, что ее ликвидируют, во избежание. Ее и близнецов. Да, погибни весь экипаж Нейрама, и тамирцам сразу станет легче объясняться. Концы в воду. Вернее, под лед, учитывая здешний климат. Спасли не пойми кого, спасенные удрали, а кто не успел, тот умер. Допустим, от снежной лихорадки. Вы, господа хорошие, ищите-свищите, а мы похороним жертву эпидемии и разойдемся по шахтам оплакивать. Что можем добавить? Ничего. Так проще. Но не для олухов-рудокопов и директоров-паникеров. Отпустят. Рано или поздно отпустят с извинениями. Жаль времени. Чем дольше тянется нелепый арест, тем дальше улетает Лючано Барготта. С его удачей можно умотать так далеко, что вернуться станет затруднительно. А Юлия Руф хотела, чтобы Барготта находился рядом. Еще ничего в жизни она не желала с такой страстью. Раненый требует болеутоляющего, жаждущий мечтает о глотке воды, нищий грезит о кредитке, оброненной миллионером. Все это не шло ни в какое сравнение с чувством, гложущим сердце женщины. Она еле сдерживалась, чтобы не уподобиться Вехтенам. Ясно рисовалось. Детина грудой тряпья валяется в углу. На нем бесчувственный флаг. А помпелианка несется на снегоглиссере в порт угонять первый подвернувшийся корабль. И вдогонку за нелепым, смешным невропастом. Надеждой на выход из тупика. Она не врала Лючано, когда показывала запись своего обезрабливания. Честные кадры, без монтажа и спецэффектов. Память о пережитом кошмаре. Она просто не сказала главного. Скрыла, какую цель преследовала, решаясь на мучительный эксперимент. Мутация клейма, победа над природной шизофренией – не главное. Такая женщина, как дочь имперского наместника на Квинтилисе, если и стремилась сорвать звезду с неба, то непременно самую яркую. Юлия намеревалась стать первым Антисом Помпилии. Идея искусственного создания Антиса Помпилианца принадлежала Айзеку Шармалю. Он вообще был богат на экстравагантные идеи, этот молодой гематор. В научной работе «Принцип невозможного» он теоретически допускал возможность полного обезрабливания и намечал стратегические цели процесса. В частности, согласно его выкладкам, клеймо, ограниченное насильственным путем, начнет искать новые пути самореализации. У слепых – превосходный слух, у безногих – сильные руки. А у помпилианца на безрабье, утратив возможность влиять на роботов-симбионтов, но сохраняя внутреннюю активность, клеймо предположительно должно было скачком ускорить эволюцию носителя и взорвать тупик, не позволяющий рабовладельцам иметь собственных антисов. Если клеймо в исходном состоянии доминантно влияет на психофизический микрокосм людей, превращая свободных в рабов, а помпилианца фактически в колонию многоклеточных организмов, управляемую главной личностью и способной как к росту, так и к сокращению, писал Шармаль-младший, отчего бы клейму в итоге направленной мутации не оказать доминантное влияние на собственный микрокосм, усилив его параметры до макрокосмических, превратив корпускулярный организм в волновой, а свободного в антиса. Дальше шли зубодробительные выкладки, доступные лишь специалистам. К сожалению, теория оказалась далека от практического воплощения. Из добровольцев лишь Юлия сумела пройти весь курс обезрабливания до конца. Но вместо исполина, владыки космических пространств, она стала уродом. Монстр, неизлечимо больная психопатка. Одни воспоминания о последствиях кризисных приступов, парад на Октуберане, фанатики на Террафиме доводили ее до истерики. Она привыкла, смирилась. И вдруг Лючана Барготта. Вы слышите меня? Я чудесно слышу вас. А вот вы, пожалуй, меня слышать не желаете. Повторяю, я требую, чтобы мне дали связаться с моими людьми. Сейчас узнаю. Детина с видимым облегчением встал, намереваясь уйти. Может, антенну починили? Горный инженер Флаг выскочил из кабинета первым. Китта, побережье Ява-Маку, вилла семьи Шармаль. Эдам? Да, хозяин? Пусть готовят мою личную яхту. Я хочу вылететь не позднее, чем через 2 часа. Да, хозяин. Маршрут Китта-Тамир. Я хочу в течение суток быть на Тамире. Да, хозяин. Я велю штурману рассчитать маневровую цепь. Вы знаете, что это опасно? Знаю. Перед отлетом предоставишь мне штурманский расчет. Я сам исчислю уровень опасности. Разрешите вопрос? Спрашивай. Какова должна быть степень риска, чтобы вы отменили полет? Я лечу в любом случае. Еще вопросы есть? Нет, хозяин. Тебя подклеить? «Нет, хозяин, спасибо, я в чудесной форме». Голем замолчал. Они стояли у ворот виллы. Голем Эдам и банкир Лука Шармаль. Неподалеку ждал распоряжений великан-привратник, киноидный модификант, подвергшийся ряду сложнейших операций согласно требованиям работодателя. Он не сомневался, что ему велят сопровождать банкира. Если Шармаль старший... Слуги шептались, что при такой удаче быть ему Шармалем единственным. Прервал заседание руководителей центров финансовой ответственности, велел готовить личную яхту и в течение минуты дважды произнес «Я хочу». Значит, случилось чудо. Дурное или доброе, неважно. Когда начинаются чудеса, хозяина надо беречь. За все время работы привратника 3 раза спускали с цепи. Снимали с поста у ворот, чтобы он сопутствовал хозяину. И всякий раз банкир приказывал готовить к отлету личную яхту, сделанную по особому заказу на верфях Элула. С виду похожей на сегментарный куб, яхта была способна выполнить до 7 РПТ маневров подряд, маневровую цепь. Для этого сегменты корабля располагали, вращаясь на внутренних осях, согласно предварительному расчету штурмана. В целях безопасности угловые сегменты неизменно оставались угловыми, бортовые – бортовыми, а центральные – центральными. Малые гематрицы, зафиксированные на гранях сегментов, таким образом складывались в единую, большую гематрицу, обеспечивавшую ювелирную точность курса. Жалованию штурмана мог позавидовать иной поп-кумир, а стоимость яхты служила источником легенд. «Ты остаешься», — бросил пожилой гематр привратнику, хотя тот его ни о чем не спрашивал. «Со мной летит Эдам. Этого достаточно». «Да», — подумал привратник, — «конечно». Он хорошо знал возможности голема. Когда голем удалился танцующей походкой, банкир еще некоторое время оставался на месте. В сравнении с элегантным, стройным Эдамом он выглядел старше своих лет. Но и сейчас, в одиночестве, Лука не помолодел. «Мы оба проиграли», — сказал он. Привратник навострил уши. Вряд ли обращались к нему. Просто Шармаль-старший, разговаривающий сам с собой, выглядел очень уж непривычно. Будь привратник собакой, он бы заскулил, виляя хвостом. Но он был человеком, хотя и киноидом. «Мы оба проиграли, Айзек. Ты прятал детей Эми. Я отказывался их искать. В итоге они нашлись сами, а мы с тобой оба за скобками. Я хочу любить, Айзек. Я очень хочу любить. Кого мне нанять, чтобы он помог мне правильно любить?» «Я хочу веселиться», — почудилась киноиду. «Я очень хочу веселиться». Привратник мог поклясться, что слышит голос Шармаля-младшего. Впрочем, голоса отца и сына всегда были похожи.